Ну а я, что же делаю я? Ничего. Но все же, что делаю я? Ничего. Ну, прошу вас, скажите, молю, не молчите. Ничего, ничего, ничего. Ну а время, оно убегает. А земля отдыхает. Ну и что тут такого? Ответ. Ничего тут такого и нет. Я вышла из гостиницы и, продолжая мысленно напевать песенку с кассеты Наамы, пошла вниз по Дери-Хайям. Я хотела прийти к тете Рут как можно позже, чтобы никто меня не заметил, и старалась идти медленно. В лицо мне хлестал ледяной ветер, его холодные пальцы то и дело забирались мне под пальто, и я чувствовала, что начинаю трезветь. Вот и знакомая вращающаяся дверь. Часы в вестибюле показывали 10:30. Дежурная, не отрываясь, смотрела на экран маленького переносного телевизора. Волосы у нее были рыжие, как у агента Скалли из сериала «Секретные материалы». Я на цыпочках прошла мимо нее к лифту. Сердце у меня бешено колотилось. А что, если тетя Рут спит? Я постучу, она не услышит. Или вдруг у нее сейчас сидит бывший начальник пожарной охраны? А может быть, сегодня по телевизору показывали страшно интересную серию «Красивых и смелых», и она не захочет пропустить завтрашнюю? Я сделала глубокий вдох и постучала закоченевшим от холода пальцем в дверь. «Кто там?» Ее голос был прозрачным, как папиросная бумага. «Это я, тетя Рут». Послышалось постукивание ходунка, и дверь растворилась. Она смотрела на меня с явным удивлением. «Я принесла тебе то, что ты просила», — сказала я, тяжело дыша. 66 таблеток. Этого должно хватить». Тетя Рут помрачнела, лицо у нее как-то сразу осунулось, и мне стало не по себе. Я смотрела в ее голубые глаза и видела, как в них бесконечной чередой проплывают мысли. «А что, если она уже обо всем забыла? Что, если это был обыкновенный старческий бред? А я-то, дура, взяла и поверила. Господи, что она теперь обо мне подумает?» Но тут вдруг она положила свою здоровую руку мне на затылок и притянула мою голову к своей груди. Я почувствовала, что сейчас заплачу. «Я их тебе оставлю, хорошо?» — сказала я, с трудом сдерживая слезы. «Спрячь их пока куда-нибудь. Примешь, когда будешь готова». «Я приму их прямо сейчас», — сказала тетя Рут решительно. «А ты мне поможешь. Я всегда знала, что только ты сможешь мне помочь». «Ты уверена?» — спросила я. «Может быть, ты хочешь посмотреть завтра следующую серию «Красивых и смелых»?» Она отрицательно махнула рукой. «Скучно. Можно целый месяц не смотреть, и все равно ничего не пропустишь. Включишь, а там за это время ничего интересного не произошло». Я посмотрела на тетю недоверчиво. «Месяц?» Она улыбнулась мне и подмигнула. «А может быть, ты хочешь написать письмо? Далье, например, или Аэле?» «Не надо. Нет никакой необходимости. Они знают мое письмо наизусть. Ты лучше послушай мой план. Я уже давно все продумала». Она перешла на шепот. «Значит так. Я лягу на кровать прямо в одежде, а ты будешь давать мне таблетки. Мне одной рукой не управиться. Рядом со мной поставишь стакан воды. Если кончится, принесешь еще. А когда я проглочу все таблетки, погасишь свет и уйдешь». Одеревеневшими руками я помогла ей снять обувь и лечь на кровать. Пододвинула поближе фотографии Мани, Ури, Далье и Аялы в свадебном платье. Принесла стакан с водой и начала вынимать таблетки из упаковок. Каждый раз, как я выковыривала очередную таблетку, слышался громкий хруст разрываемой фольги. Теперь мне придется с этим жить. До конца моих дней этот хруст будет звучать для меня, как голос смерти. Я клала ей на ладонь по две таблетки, она глотала их и запивала водой. Спокойно, сосредоточенно и даже как-то торжественно. Меня бил озноб, словно при высокой температуре. Линия жизни и линия сердца на ее ладони были черными от въевшейся земли. «Знаешь», — сказала она вдруг, — «я только об одном жалею. Завтра утром сюда придет наша физиотерапевт.